но ответил: «Нет, что вы, ничего общего. Ее издавал Пилбом, редкая фамилия. Дальний родственник, наверное. Что ж, очень жаль, я бы хотел его встретить. Он написал про меня жуткую статью». Лорд Эмсворт, не слушавший разговоров, где не было ничего о свиньях, внес некоторое облегчение. «Наверное, — сказал он, — вам хочется посмотреть фотографии?» Пилбом удивился, но что-то промычал. «Я покажу, — сказал граф. — Увидите, какая она красивая. Вы, — он поискал слово, — вдохновитесь. Сейчас возьму библиотеки». Галахад успокоился. «Что вы делаете после обеда? — обратился он к Сью. «Мистер Бакстер, — ответила она, — предлагал поиграть в карты». «Не надо. Лучше я вам почитаю. Я больше никому не стал бы их читать. А вот вам непременно. Как-то я показала странички две моей сестре Констанс, и она меня не поняла. Нельзя писать, когда тебя не понимают. Вот что, я вам их просто дам. Где вас поселили?» «Моя комната выходит прямо в сад». «А, прекрасно! Я их туда занесу». Он ушел. Все помолчали. Потом Сью повернулась к Пилбому. «Ну?» — сказала она вызывающе, подняв подбородок. Перси Пилбом облегченно вздохнул. Он было подумал, что с ним что-то не в порядке. Теперь он точно знал, это Сью Браун и никто иной. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «Неважно». «А зачем вы так сердитесь?» «Неважно». «Ну, хоть объясните, почему вы приехали?» «Чтобы помириться с Ронни после того вечера». Они помолчали. «Как это граф вас назвал?» «Мисс Конмейкер». «Почему?» «Он так думает». «А зачем вы выбрали такую фамилию?» «Сколько можно спрашивать?» «Спрашивать? А что же мне еще делать? Я уж решил, что мне мерещится. Значит, вы тут под чужим именем?» «Да». «Ну, знаете, и со всеми поладили?» «Да». «Только не со мной». «А с какой стати мне с вами ладить? Вы разбили мне жизнь». «Я? Ах, надоело!» И они опять помолчали. «Этот Галахад вас души не чает», — сказал наконец Пилбом. «Мы подружились». «И даст эти мемуары». «Да». «Вот тут мы и поладим». «В каком смысле? А вы хотите заработать?» «Нет», — ответила Сью. «Ну, все хотят. Слушайте, вам понятно, почему я здесь?» «Где вас только нет. Куда ни пойдешь, вы тут как тут». Она решила уйти. В конце концов, на террасе мог появиться Ронни. Если он увидит ее наедине с этим слизняком, что он подумает? «Куда вы?» «Туда, в комнаты». «Вернитесь. Не хочу. А я вам скажу что-то важное». «Да?» Она остановилась. «Вот это другой разговор», — одобрил он. «Ну, слушайте, вы понимаете, что я могу испортить вашу игру?» «И что же?» «Но не стану, если вы не упретесь». «Не упрусь?» Пилбом благоразумно окинул взглядом террасу. «Если вы мне не поможете. Знаете, почему я здесь?» «Старик думает, из-за его свиньи. Но нет, из-за этих мемуаров». «Что?» «Так я и знал, что вы удивитесь». «Да, из-за мемуаров. Тут недалеко живет один человек. Он боится, что там про него много написано. И он мне пообещал 100 фунтов, если я украду рукопись. Вы дружите с этим Галахадом? Значит, дело в шляпе». «Вы так думаете?» «Конечно. Особенно теперь, когда он их вам даст. Передайте мне и 50 фунтов ваши». Глаза ее сверкнули. Он этого ждал. «Какая-никакая сумма». «Вот как?» — сказала Сью. 50 фунтов пополам». «А если я не украду, вы им откроете, кто я?» «Точно», — отвечал Пилбом, радуясь ее понятливости. «Что ж, открывайте». «Что? Хотите выдать? Выдавайте». «И выдам, пожалуйста. А я скажу мистеру Трипфуду, что вы написали статью». Перси Пилбом покачнулся, как саженец перед ветром. Слов он не нашел. «Скажу, скажу». Пилбом искал слова, но надобность них миновала. На террасу вышла Миллисент. «Добрый вечер», – простонала она. «Добрый вечер», – ответствовала ей Сью. В библиотечном окне показался лорд Эмсворт. «Мой дорогой», – позвал он, – «можете идти. Я их нашел». Миллисент проводила сыщика любопытным и неласковым взглядом. «Кто это?» «Некий Пилбом». Миллисент встала около перил и смотрела в парк, так, словно ее раздражали все эти парки, а это так в особенности. «Вы читали Шопенгауэра?» – спросила она. «Нет, прочитайте». Она замолчала, куда-то глядя. Где-то в сумерках корова издала душераздирающий звук, как бы обобщив всеобщую печаль. Он говорит, страдание не случайно. Жизнь – это смесь страдания и скуки, или то, или другое. Вам очень понравится. Ну, я пошла. А вы? Спасибо, я еще постою. Как хотите. Он говорит, самоубийство – лучший выход. У индусов оно вместо церкви. Бросится в Ганг, а там крокодилы. Вы очень любите Шопенгауэра? Читаю. Нашла в библиотеке. Он говорит, мы ягнята на лугу, которых подстерегает мясник. Пройтись не хотите? Нет, спасибо. Дело ваше. Мелисент отошла немного, но вернулась. Да, я забыла сказать, а я обручилась с Ронни. Деревья поплыли перед Сью, и кто-то стал ее душить. «С Ронни?» «Да», — повторила Мелисент тем самым тоном, который избрал бы Шопенгауэр, обнаружив в салате червяка. «А вот прямо сейчас». Она ушла, Сью вцепилась в балюстраду. «Ну, знаешь, это был Хьюго, хотя и какой-то зыбкий. Она тебе сказала?» Сью кивнула без слов. «Она выходит замуж за Ронни». Сью опять кивнула. «Смерть, где твое жало?» — вскричал Хьюго и убежал туда, куда ушла Мелисента.